Глава 7. Первые кошки разошлись практически мгновенно. Покупатели оценили небольшой вес, мягкий спуск и простоту перезаряжения оружия при достаточно мощном бое. По сравнению с другими револьверами, кошка выглядела изящно, удобно лежала в руке и стоила дешево. Номер 2, то есть кротыш, отдавали за 15 рублей, что сделало револьвер популярным. Наган в то время стоил в рознице 30 рублей. Его мог купить даже студент. На завод посыпались заказы. Наганы брать перестали, но это никого не огорчило. Кошки были проще в выделке и приносили больший доход. Пришлось, правда, попотеть, в том числе Федору. Новая продукция – это всегда хлопотно. Оснастка, обучение персонала, организация производства. Новые стали, технологии, маркетинг, на заводе говорили сбыт. С последним постарался друг. По его предложению отпечатали плакаты, рекламирующие револьверы. Владельцы оружейных лавок получали их бесплатно. Покупателям предлагали кошки в разном исполнении и комплектации. Вороненые и никелированные, со скорозарядником или без него, в деревянной шкатулке или картонной коробке. Коробки тоже предложил друг, здесь до них не додумались. Стоила она копейки, но покупателям нравилось. Красивая этикетка с изображением револьвера, патронов и скорозарядника. Следующим этапом становилась выделка кобур для ношения на поясе и ноге. Чертежи их Федор набросал и направил по инстанциям, пусть думают. Не хотите делать сами, отдавайте на сторону. Желающие выпускать найдутся. Вон как с коробками было. Картонажные фабрики выстроились в очередь. Лепить можно из отходов производства, ведь коробка маленькая, а заказывают их партиями. Нанял женщин и гони продукцию. Домой Федор возвращался затемно, принимал душ, выпивал чаю с булкой, чистил зубы и ложился спать. Как-то его чаепитие прервала Фрося, постучав в неурочный час. «Не сердитесь, Федор Иванович, что поздно», — заявила с порога. «Но мне нужно рассказать. Тут вами интересовались». «Кто?» — спросил Федор. «Некий господин, невысокий и невзрачный, но одет хорошо. Костюм с галстуком, ботинки, котелок. Все выспрашивал про вас. Откуда, мол, приехал? Почему выбрал этот дом? Нет ли в вашем поведении чего странного? Например, отличаетесь ли от других мастеровых, если да, то чем? Что сказала? Что вы вежливый и культурный, по-французски говорите, добрый и нежадный, чините все в доме, от электричества до водопровода. На заводе крепко уважают». «Про завод откуда знаешь?» – удивился Федор. «Тула – город небольшой», – улыбнулась Фрося. «Ну а вы человек приметный. Он мне рубль дал, наказал молчать, но я решил не таить. Кто он мне? А вот вы свой». «Умница», – похвалил Федор. Достал из кошелька рубль и вручил горничной. Та поблагодарила и ушла. «Засветились мы с тобой, Федя», — сказал друг, когда дверь за Фросей затворилась. «Искали и нашли». «Кто?» — спросил Федор. «Вариант единственный, родственники князя, которого ухайдакал. Не поверили выводам полиции и наняли частного сыщика. Думаю, это он и был. Других соображений не имеется. Вернее, есть, но они смешные». «Чем это грозит?» «Улик у них нет, иначе привлекли бы полицию. Отыскать что-то не смогут. А вот взять в оборот попытаются. Например, придут и поспрашивают душевно. Ничего им не скажу». «Это смотря кто спрашивать будет», — вздохнул друг. «Есть такие мастера. Паяльник в задницу или утюг на живот». «Значит так, Федя, держимся на стороже. При попытке наехать отбиваемся и бежим в полицию. Дескать, караул, грабят, принимайте меры». «Думаешь, помогут?» — усомнился Федор. «Вряд ли, но зато напугаем. Для чего сыщик просил Фросю молчать? Опасается огласки. Значит, действует неофициально. Вот на это мы прижмем. По-иному не получится. Можно скрыться, только бесполезно. Все равно найдут. Не сейчас, так через год. Сколько можно бегать? Да идут они лесом. Прорвемся. Кто предупрежден, тот вооружен». Придя утром на завод, Федор раздобыл кусок кожи и смастерил две кобуры. Одну открытую на пояс под пиджак, а вторую на щиколотку под брючину. Револьверы у него были, из тех самых образцов, прошедших испытания. Валялись в верстаке, никому не нужные. Модели не серийные, номеров не несут, да еще пользованные. Но исправны, жалко в переплавку отправлять. Федор навестил тир, где проверил бой кошек. Все 12 пуль легли в яблочко, стрелять он наловчился. Заодно попросил у испытателей патроны, зарядил ими оба барабана. Предлагали больше, отказался. «Воевать не собираюсь», — объяснил. «Это для подгонки образцов». В тире его знали, потому не удивились. «Господин изобретатель, как-никак». А патроны спишут, каждый день их жгут, пристреливая револьверы. Уходя домой, Федор сунул кошки в кобуры. Одну на пояс, другую примостил на щиколотке. Прикрыл полой пиджака и брючиной. Вот теперь можно и домой. До него Федор не дошел. На пустынной в этот поздний час улице его догнала пролетка. «Господин Кошкин?» — окликнули оттуда. Федор встал и повернул голову. На него смотрел мужчина лет 30, одетый в костюм и котелок. В наступающих сумерках подробнее не рассмотреть. «Я», — ответил Федор, — «вам чего?» «Залезайте», — незнакомец сделал приглашающий жест. «Сам дойду», — ответил Федор. Не успел, однако, повернуться, как в руке незнакомца появился пистолет. «Не двигаться или пуля в живот, Игнат?» Кучер спрыгнул с облучка, подошел к Федору и обнял сзади. Так казалось со стороны. На деле Федор ощутил, как его сильно сдавили, не давая возможности шевельнуться. Спрыгнувший на дорогу незнакомец достал что-то из кармана и схватил пленника за ладонь. Федор не успел глазом моргнуть, как обзавелся наручниками на запястьях, после чего его сноровисто обыскали. «Ишь ты!» — хмыкнул незнакомец, извлекая из кобуры на поясе пленника револьвер. «В пролетку его!» Кучер легко, как пушинку, зашвырнул Федора в коляску. «Здоровый черт!» Следом заскочил незнакомец. Сел напротив Федора и направил на него пистолет. «Дернешься или закричишь? Стреляю!» «Сиди тихо!» — раздался в голове Федора голос друга. «Не то вправду пальнет, что-то нервный. Убивать они не станут, не затем наручники надели. Пристрелить могли сразу. Попытаемся узнать, что им нужно». «А потом?» — спросил Федор. «У тебя есть револьвер на щиколотке, там искать не догадаются, не принято здесь носить». Пока шел разговор, Игнат вернулся на облучок, и пролетка, влекомая лошадью, двинулась вперед. Прокатила по Миллионной, через железный мост пересекла Упу и, оставив Заречье, выбралась из города, где взяла курс на север. Все это время похитители и их пленник молчали. Проехав пару верст по дороге, пролетка повернула к реке, где, поскакав на кочках, остановилась у прибрежных кустов. Игнат спрыгнул с облучка, выволок Федора наружу и усадил на траве, приказав не шевелиться. Сам убежал к кустам, откуда донесся треск веток. Пока он ходил, незнакомец не спускал с Федора глаз, стоял напротив, поигрывая пистолетом. Револьвер пленника он еще в пролетке сунул в карман. Вернувшийся Игнат бросил на землю охапку хвороста и сноровисто разжег костер. Вспыхнувшее пламя осветило похитителей. Игнат оказался обладателем невыразительного лица с мелкими чертами. «Это он расспрашивал Фросю», — догадался Федор. Незнакомец с пистолетом выглядел иначе. Дорогой костюм, белая рубашка с галстуком, лицо барское холеное. Резкие черты и тени от пламени придавали ему хищный вид. «Волк», — оценил друг, — «будь с ним на страже. Второй ловок, но тупее». «Торпеда, то есть боевик, силовая поддержка». «Поговорим?» — спросил волк, сев на заботливо подстеленную Игнатом попонку. «Что вам от меня нужно?» — подпустив в голос дрожи, спросил Федор, вернее, друг. Он взял на себя инициативу. «Как убил Юсупова?» — жестко спросил волк. «Почему? Отвечай». «Я не убивал?» — возразил Федор. «Меня уже спрашивали в полиции». «Игнат?» — коротко приказал волк. Боевик встал, подошел к Федору и за ворот вздернул на ноги, после чего без замаха двинул под дых. Федор задохнулся и выпучил глаза. Игнат отпустил воротник, Федор рухнул на бок, едва не свалившись в костер. «Это для затравки», — сказал волк. «Будешь врать дальше, получишь еще. Бить Игнат умеет. Будет мало, раскалим в костре кочергу, мы ее специально прихватили». Он осклабился, показав белые зубы. «Попытаем ею, все равно скажешь. Будешь говорить?» «Да», — прохрипел Федор. «Подыми его, Игнат», — приказал волк. «Хочу видеть лицо. И подбрось хворосту в костер, прогорает быстро». Боевик усадил Федора на траву и занялся костром. На короткое время он заслонил его от хозяина. Улучив момент, Федор подтянул брючину и достал револьвер из кобуры на щиколотке. Но стрелять не стал, сунув скованные руки меж колен. К костру его усадили боком, тень от ноги скрывала оружие. «Итак?» — спросил волк, после того, как Игнат, справившись с приказанием, примостился рядом с ним на корточках. При этом он не сводил с пленника глаз. «Слушаю». «Был я на берегу», — начал Федор. «Видел мертвых князей, но сам не убивал. Подобрал несколько сотен их и убежал, испугался очень». «Снова врешь», — сморщился волк. Игнат вскочил. «Погодите, ваше благородие», — поспешил Федор. «Посудите сами. Как можно простецу осененного убить? У тех щиты». «Ты откуда знаешь?» «На военной службе видел. Приезжали на учение в полку». «Читал в полицейском протоколе», — усмехнулся волк. «Только врешь ты, Кошкин. Можно простецу осененного убить, если неожиданно напасть». «Что ты сделал, бросив камень? Или же ударил им? А чтоб не врал далее, расскажу, почему не верю. Не знаю, для чего на Юсупова напал. Может, испугался, может, из-за денег, но убил точно». Подобрав перстень, нацепил его на палец. «Заключенная в камне душа подселилась к тебе, подсказав, что делать дальше. Ты уехал из Москвы, перебрался в Тулу, поступил на оружейный завод, где себя и выдал». «Это чем?» — поинтересовался Федор. «Прежний Кошкин был обыкновенным мастеровым», — терпеливо объяснил волк. «Хорошо работал, жил в казарме, посещал трактир, жил как все. Прибыв в Тулу, первым делом снял квартиру в доме, где живет богатая публика, с ванной и клозетом. Плата не смутила». «Так всегда мечтал барином пожить», — объяснил Федор. «Помолчи», — приказал волк, — «а не то вновь Игнат займется. Слушай далее». Новый Кошкин заговорил по-французски, да еще бойко. «Это где ж мастеровых языкам учат?» «На заводе поразил всех знаниями, усовершенствовал производство, изобрел револьвер». «По нему, кстати, тебя и нашли», — усмехнулся волк. «Опрометчиво было называть его своим именем». «Это генерал велел», — буркнул Федор. «Пусть так», — кивнул волк. «Как бы ни было, но стал совершенно другим. А все подселенная душа. Она, кстати, и кем была?» «Инженером-оружейником», — сказал Федор. «Вот и разобрались», — хмыкнул волк. «Так бы сразу». «Вы дозволите спросить?» «Говори», — разрешил волк. «Что со мной будет?» «Это князь решит», — пожал волк плечами. «Он знает обо мне?» «Пока нет», — волк встал. «Сюрприз будет. Игнат, тащи его в коляску. Едем на вокзал». Боевик вскочил, и в этот миг Федор выстрелил. Игнат рухнул, как сноп. Пуля в грудь — это серьезно. Волк вскинул пистолет, но опоздал. Федор выстрелил раньше. Все-таки револьвер в таких делах быстрее. Получив пулю в живот, волк выронил пистолет и упал на бок. Федор встал, подошел к нему и ногой перевернул на спину. Волк застонал. «Отвези меня в больницу», — попросил, прижав руки к животу. «Обещаю, что отстану. Никогда более не увидишь». «Отвезу», — пообещал Федор, — «если скажешь правду. Кто еще знает обо мне?» «Только мы двое», — простонал раненый. «Никому не говорил. Я всегда так делаю». «Делал», — уточнил Федор и поднял револьвер. «Ты же обещал», — возмутился раненый. «У тебя пули в кишках», — объяснил Федор. «Все дерьмо из них вытекло в живот. Доктор не поможет, помирать будешь в мучениях. Я от них избавлю. Помолиться хочешь?» «Чтоб ты сдох», — плюнул раненый. «Все равно тебя найдут. Не я, так другие». «Это как сказать», — хмыкнул Федор и нажал на спуск. Раненый дернулся и обмяк. Отойдя от него, Федор проконтролировал Игната. Тот был мертв. Пуля, выпущенная из коротыша, угодила ему прямо в сердце. Федор сунул револьвер в кобуру и обыскал убитых. Первым делом вытащил из жилетного кармашка волка ключ от наручников. Сняв браслеты, зашвырнул их в реку. Вывернул карманы убитых. Оружие, бумажники, документы свалил у костра, где внимательно рассмотрел. Документы бросил в костер, где их пожрал огонь. Вытащил деньги из бумажников, свистнул, оценив их количество, и засунул в карман. В портмоне волка обнаружились визитки. Федор взял одну и поднес к костру. Хоффман Карл Готлибович. — гласил отпечатанный на мелованной картонке текст. «Частный сыщик». Далее следовал адрес и телефон. Федор сунул визитку в карман, остальные вместе с портмоне полетели в огонь. Подобрал связку ключей, обнаруженных у волка, после чего стащил с себя одежду. Перед этим зашвырнул в реку оружие похитителей, пистолет волка и наган Игната. Поеживаясь от холода, октябрь как-никак, он оттащил трупы к берегу, а затем, зайдя в воду, поочередно спровадил их к стремнине. Тела скрылись под водой с тихим плеском. «Полежат с недельку, раздуются и всплывут», — прокомментировал друг. «Течением понесет коке. Может, там поймают», — он хохотнул. «Концы в воду». «Душегубы мы с тобой», — буркнул Федор, подбежав к костру. Его кожа посинела, зубы выбивали чечетку. «Обязательно было убивать?» «А у нас имелся выбор», — возмутился друг. «Или мы их, или они нас. Этот князь нас сжег бы, или что он там умеет? На такое удовольствие. Ты их рожи заценил? Навидался я таких. Наверняка у каждого по кладбищу за спиной». Под его ворчание Федор обогрелся у костра, натянул одежду, после чего подбросил хворосту в огонь и внимательно осмотрел все вокруг. Следов от похитителей не осталось, если не считать примятой травы и полос от волочения тел. Ничего, выпрямится трава. Да и кто станет искать? Мало ли кто костер на берегу жег и к воде ходил. Подойдя к пролетке, Федор сел на облучок и погнал лошадку к Туле. Не доехав до центра, спрыгнул с облучка и, сказав кобылке «но», бросил вожжи. Та повлекла пролетку дальше. Лошадь — умное животное, дом найдет. Нет сомнений, что похитители наняли экипаж здесь, пусть возвращается к хозяину. Тот обматерит арендаторов, но кипиш подымать не станет, лошадь с экипажем воротились. По пути домой Федор заглянул в трактир, где выпил водки от простуды и чтобы снять стресс. Похлебал щей с говядиной и отправился к себе. Дверь ему открыл швейцар. «Припозднились вы, Федор Иванович», — буркнул недовольно. «С дружками в трактире засиделся», — объяснил Кошкин и дыхнул перегаром. «Не сердись, Клим, вот тебе за беспокойство», — он сунул ему гривенник. «Благодарствую», — расцвел швейцар. «Сладко почивать». В комнате Федор стащил себе одежду, умылся и почистил зубы, после чего завалился на кровать. Спал он крепко, снов не видел, и встал рано. Оделся и отправился на завод. Там первым делом разобрал коротыша и свалил детали в ящик с металлическими отходами. Так велел друг. В переплавку пойдут. В верстаке взял новый коротыш, снарядил, сунул в кобуру. Затем заглянул к Рогову. «Мне бы отпуск взять», — попросил начальника. «Дня на три. Притомился что-то». «Не мудрено так трудиться», — хмыкнул офицер. «Меня совесть грызла на тебя глядячи. По 12 часов в день работал. Можешь брать неделю, подпишу». «Три дня хватит», — отказался Федор. «Отосплюсь, отъемся, навещу дружков в Москве». «Поезжай», — кивнул Рогов. Федор и поехал. Во второй половине дня поезд привез его на Курский вокзал в Москве. Вернее, Курско-Нижегородский, так он назывался. На вокзале Федор взял извозчика и отправился по адресу, указанному в визитке Хоффмана. В дом, однако, заходить не стал. Отпустив извозчика, заглянул в кондитерскую напротив, где занял столик у окна. Заказав горячий шоколад и безе, не спеша ел и пил, поглядывая в окно. Скоро определил нужный объект. Расплатившись, вышел из кондитерской и остановил бежавшего к дому мальчугана с кульком. «В этом доме служишь?» — спросил. «Да», — ответил паренек. «Что вам, господин?» «Рубль заработать хочешь?» Мальчик закивал так, что, казалось, оторвется голова. «Отнеси кулек и беги в кондитерскую», — предложил Федор. «Угощу пирожными и шоколадом, а еще рубль сверху». «Сей момент, господин», — выпалил мальчуган и устремился к дому. Через пару минут он сидел за столиком в кондитерской и поглощал пирожные. Федор наблюдал за ним с улыбкой. «Тебя как звать?» — спросил, когда малец подобрал с тарелки последние крошки. «Петька», — шмыгнул носом тот. «Значит так, Петруха, собираюсь снять квартиру в этом доме», — он указал рукой в окно. «Хочу знать, что за люди там живут. Может, буйные какие? Пьют, шумят ночью. Я такого не люблю». «Буйных нет», — замотал головой Петька. «Публика приличная. Адвокат, купец, чиновники. А еще гадалка. Даже частный сыщик есть. Но к нему, считай, не ходят». «Расскажи», — велел Федор и достал из кошелька рубль. Часа не прошло, как он узнал, что хотел. Петька, получив награду, убежал довольный до нельзя. Федор погулял по улице, а затем вошел в подъезд дома. «Мадам Ленорман здесь живет?» — спросил у швейцара, сунув тому гривенник. «Номер 10 на втором этаже», — ответил тот. «У себя они». Федор кивнул и поднялся по лестнице. Миновав дверь с номером 10, подошел к следующей. Повернул ручку звонка раз-другой. Тишина. Мальчуган не соврал, в квартире никого. Хозяина нет, а лакей отсутствует. Для чего ему здесь торчать? Достав связку ключей, Федор отпер дверь и зашел внутрь. Кабинет Хоффмана он нашел быстро. Дверь в него оказалась единственной, закрытой на замок. Отворив ее ключом, Федор вошел внутрь и направился к письменному столу. Друг сказал, искать нужно здесь, два ключа в связке точно от замков ящиков. Так оно и оказалось. В ящиках обнаружились блокноты и толстая тетрадь, а еще деньги в банкнотах и золотых монетах. Все это Федор свалил в захваченный с собой саквояж, после чего аккуратно запер за собой ящики и двери и покинул квартиру. Поймав извозчика, приказал везти в гостиницу. Там он снял номер и, затворив дверь, рассмотрел добычу. Пролистал блокноты. Обнаружив там свою фамилию, хмыкнул и закрыл. «Завтра все сожжет». Изучил тетрадь. Содержание изумило. Хоффман вел подробное досье на осененных. Кто на ком женат, дети, родственники и знакомые, а еще любовники и любовницы, отношения в семье и меж родами. Склонности и пороки. Последних было столько, что брала оторопь. Федор сложил бумаги в саквояж и вызвал коридорного. Попросил принести газеты, все, какие обнаружатся. Пролистав, сходил на ужин и завалился спать. На завтра он покинул гостиницу. Взяв извозчика, попросил отвезти его к почте, где задержался ненадолго. Служащий запечатал тетрадь в пакет, написал на нем продиктованный Федором адрес, принял плату с чаевыми и расстался с клиентом. От почты коляска покатила к монастырю. Там Федор велел извозчику ждать, вошел за ограду и обратился к подметавшей двор послушнице. Поздоровавшись, попросил отвезти к настоятельнице. Послушница, оценив вид гостя, бросила метлу и отвела, куда просили. Настоятельница оказалась занята. Федор слонялся в коридоре, пока, наконец, из кельи не вышла немолодая монахиня. Выглядела она расстроенной. Выскочившая следом послушница пригласила Федора войти. Что он и сделал, шагнув за порог небольшой комнаты, увешанной иконами. Там, за письменным столом у окна, сидела пожилая худенькая женщина в черном облачении. «Спаси вас Бог, матушка», — сказал, перекрестившись, Федор. «У вас при монастыре есть приют для подброшенных младенцев. Хочу пожертвовать на него». «Благое дело», — отозвалась настоятельница. «Тогда примите». Федор подошел к столу и вывалил на него извлеченные из саквояжа деньги. Все, что взял с Хоффмана и Игната, на берегу и в квартире, банкноты и монеты. «Господи!» — воскликнула настоятельница. «Сколько здесь?» «Сами посчитаете», — сказал Федор. «Много. До свидания, матушка». «Погодите!» — настоятельница выскочила из-за стола. «Как хоть звать вас?» «Федор, этого достаточно». «Сядьте, Федор!» — монахиня указала на стул. Он вздохнул и подчинился. «Вы купец?» — спросила настоятельница. «Нет», — покачал головой Федор. «Мастеровой, понимаю ваш вопрос. Эти деньги не мои. Были у плохих людей, занимавшихся черными делами. Вышло так, что они умерли, а деньги оказались у меня. Пользоваться ими грех, потому решил отдать приюту». «Это правильно», — согласилась настоятельница. «Почему нам?» «Меня подбросили сюда младенцем. Находился до 6 лет, потом передали в казенный приют. Здесь было хорошо, сестры нас любили». «Понимаю», — кивнула монахиня. «Удивительное дело, Федор. Перед вами у меня была сестра Елизавета, которая заведует приютом. Жаловалась, деньги кончились, сирот не за что кормить. Думали, у кого просить, а Господь прислал вас. Добрые дела не забываются, мы помолимся за вас». «Спаси вас Бог, матушка», — поклонился Федор, встал и вышел. «Ты же говорил, что в приюте били», — сказал друг, когда спустился во двор, — «и кормили плохо». «Так кто в казенном?» — пояснил Федор. «Здесь было хорошо. Сестры за нами смотрели, но французскому не учили», — улыбнулся он. «Правильно сделал», — согласился друг. «Эти деньги, ладно бы трофеи, но от этих гнид, сами заработаем. «Обязательно», — подтвердил Федор. Редактор московского листка задумчиво вертел в руках принесенный посыльным пакет. Московский листок — ежедневная газета, выходившая в России с 1881 по 1918 год. Считалась бульварной. Это не мешало сотрудничеству с ней таких светил, как адвокат Плеваку, писатели Чехов и Дорошевич. На нее работал Гелеровский. Похоже, что внутри толстая тетрадь. Очередной поэт решил осчастливить газету виршами. Похоже на то. Надоели эти графоманы. Нет бы сенсацию сообщить. Дождешься от них. После смерти основателя газеты Пастухова дела у московского листка шли неважно. Пастухов Николай Иванович, писатель и журналист, основал и редактировал московский листок. Покойный умел привлекать к сотрудничеству лучших журналистов и писателей Москвы. У нового редактора это выходило плохо. Не хватало авторитета. Тираж газеты неуклонно падал. Если так пойдет, разбегутся последние репортеры. Редактор глянул на адрес отправителя. Некто Анатолий Борисович Чубайс. Проживает в Москве в охотном ряду. Точно графоман, с эдакой-то фамилией. Редактору захотелось выбросить пакет, не читая. Но долг взял верх, и он взрезал оберточную бумагу ножом. Спустя минуту сидел, не отрывая взгляда от страниц, лихорадочно их пролистывая. Так продолжалось сейчас. В кабинет заглядывали сотрудники, редактор отсылал их раздраженным взмахом руки. Наконец он отложил тетрадь и позвонил в колокольчик. «Казадоева ко мне», — приказал заглянувшему посыльному. «Живо!» Репортер явился мигом. Он жевал, видимо, оторвали от еды. «Сядь, Григорий», — приказал редактор. «Посмотри». Он придвинул репортеру тетрадь. Тот отвернул обложку, начал читать. Через минуту судорожно сглотнул и буквально впился в текст. Перелистывал страницы, пробегал глазами покрывавшие их строчки, хмыкал и продолжал чтение. «Что скажешь?» — спросил редактор, когда репортер закончил. «Это бомба!» — воскликнул Григорий. «Стопудовая!» «Не вранье?» «Не похоже», — покрутил головой репортер. «Здесь такие факты. Кое-что я и сам знаю, но чтоб так подробно. Человек, написавший это, собирал сведения не один год. Видно по чернилам, кое-где оттенок другой. Так бывает, кончился один флакон, покупаешь новый. Цвет один, но оттенок отличается. Почерк мелкий, но разборчивый, ошибки не встречаются. Образованный. Тетрадь разбита на разделы, каждый рот на своих страницах, между ними пустые. Это досье, так французы подобные тетради называют. Кто принес?» «Переслали почтой», — сообщил редактор. «Некто Чубайс, полагаю, вымышленное лицо». «Наверное», — согласился репортер. «Узнай, осененный об отправителе, и тому не жить. Что делать будем, Алексей Владимирович?» «Подымать тираж газеты», — хмыкнул редактор. «Рассказать как?» «Понял», — кивнул Григорий. «И с кого начнем?» «С Юсупова». «Почему с него?» «Самый знаменитый и богатый род», — сказал редактор. «Его сын убил князя Горчакова, это еще помнят, хорошо ляжет поверху». «Там вроде обоюдное убийство», — заметил репортер. «Суд признал Юсупова виновным», — покачал головой редактор. «И еще, неизвестный нам Чубайс попросил начать с них. Вот записка». Он придвинул репортеру маленький листок. «Ну и почерк», — покачал тот головой, — «будто курица лапой, и безграмотно». «Из чего вывод? Тетрадь прислал не владелец. Полагаю, кто-то из прислуги. Наверное, решил насолить хозяину. Выкрыл и отправил нам». «Я могу взять?» Казадоев указал на тетрадь. «Нет», — отказал редактор. «Положу в сейф, а то сам знаешь. Будешь приходить и списывать при мне нужное. Начинай». Он придвинул репортеру лист бумаги. Тот вздохнул, взял ручку и обмакнул перо в чернильницу. «Чем обрадуете, Порфирий Николаевич?» — спросил Юсупов. Полицейский пристав развел руками. «Извините, ваше сиятельство, но ничем. Хоффман сгинул, словно растворился. Никаких следов». «Разве так бывает?» — не поверил князь. «Отчего же нет?» — заверил пристав. «Если кто решил скрыться и заранее обдумал это». «Хорошо проверили?» «Лучше не бывает. Опросили знакомых, прислугу и соседей. Никто Хоффмана не видел. Лакей сказал, собрался и уехал, не сказав куда. Провели в квартире обыск. Вскрыли ящики в столах, ни одной бумажки. Денег тоже нет. Так бывает, когда съезжают навсегда. Случись с Хоффманом беда, бумаги сохранились бы». «Или кто-то их забрал». Не могло такого быть. Городовые не спускают с дома глаз днем и ночью. Им за это платят. Ни одной кражи за много лет. Прислуга утверждает, что не видела подозрительных личностей. Хоффманом никто не интересовался. Если кто ходил, так к гадалке, Ленорман, чья квартира рядом. Но и та заверила, что подозрительных не видела. Обычные клиенты, женщины и мужчины. Все приличная публика, другие к ней не ходят. Ваше заключение? Убежал, подлец. Вдруг убит. Трупа нет, развел руками пристав. А раз так, нет и дела. Хоффман не какой-то оборванец, обитавший на Хитровке. Частный сыщик, вхожий в лучшие дома, человек известный. Такого незаметно не убьешь. Не из тех он, кого режут. Скорее наоборот, полицейский скривился. Что ж, сказал князь, это за труды. Он протянул приставу конверт. Тот взял и засунул в карман. Благодарю покорно. В суд на московский листок подавать будете? Можем задержать этого Казадоева. Посадить в карцер и поспрашивать, где взял сведения. Не стоит, Порфирий Николаевич, отказался князь. Не выйдет ничего. Репортеры у листка люди тертые, тюрем не боятся. За удачу ваше рвение сочтут, это ж сколько сочинить можно. Адвокаты набегут, из кожи будут лезть, чтобы их в газете прописали. Так же и с судом. Иск о дефамации привлечет внимание. Репортеры оккупируют зал суда, все запишут, разнесут по городам и весям. Мне этого не нужно. Как скажете, ваше сиятельство, кивнул пристав. Если вдруг понадоблюсь, готов услужить. Он поклонился и вышел. Юсупов проводил его взглядом и вернулся за стол. Сел, подперев подбородок ладонью. Дело скверное. Он помыслить не мог, что, пригласив Хоффмана, получит неприятности. Это еще слабо сказано. Мало того, что сыщик исчез, так еще московский листок разразился статьей, в которой переворошил грязное белье в сундуках Юсуповых. Все вспомнили подлецы. Как устраняли конкурентов, пробивались к трону, добывали богатство. Не смолчали о покойном Феликсе, написав о его любви к мальчикам. Гниды. Осведомленность репортера поражала. Он знал, казалось, все. Кто же просветил, Хоффман? Этот мог, но зачем? Князь его не обижал, заплатил вперед. Не водилось за сыщиком такого. Ему это не с руки, клиенты разбегутся, да еще спросить могут. Вывод напрашивался один. Вмешалась влиятельная сила. Хоффман нашел истинного убийцу, но ошибся и попал в ловушку. Из него вытянули сведения, в том числе об осененных. Сыщик был хорошо осведомлен. Где же он теперь? Мертв наверняка. Был бы жив, подал весточку. Враг воспользовался этим и нанес упреждающий удар. Кто же он? Выясним. Просто. Нанятый Юсуповым сыщик подкупил служащих московского листка и от них многое узнал. Например, что тетрадь со сведениями хранится в сейфе первого редактора. Выкрасть невозможно, редакцию охраняют. Да и незачем теперь. Тетрадь не покидает кабинета, репортер списывает из нее нужные сведения. Сыщик разузнал, что листок планирует продолжить публикации. Начали с Юсуповых, за ними последуют другие. Потому князь и не пожелал судиться. Новый скандал закроет предыдущий. Враг ошибся, пришел к выводу Юсупов. Пожелав нанести удар, он выпустил джинна из бутылки. Публикации в листке обозлят многих. Переславшего тетрадь начнут искать и найдут. Он сам сузил круг подозреваемых. Те роды, кого листок обойдет вниманием, и попадут в список. Далее легко. Подождем.